и запретила нам говорить с нею, потому что точно разговоры с нею могли быть вредны для детей. Катерина имела привычку хвалить в глаза и осыпать самыми униженными ласками всех господ, и больших, и маленьких, а за глаза говорила совсем другое. Моему отцу и матери она жаловалась и ябедничала на всех наших слуг, а с ними очень нехорошо говорила про моего отца и мать, и чуть было не поссорила ее с Парашей. Даже нам с сестрицей мимоходом хотела внушить недобрые мысли. Я не скрывал от матери ничего мною слышанного, даже ни одной собственной моей мысли. Разумеется, все ей рассказал, и она поспешила удалить от нас это вредное существо. Впрочем, Горбушка под именем княжны прожила в нашем доме до глубокой старости. Когда забылась шишка на лбу, произведенная молотком Михея, Волков и мои дяди опять принялись мучить и дразнить меня. На этот раз моя любезная Сергеевка послужила к тому весьма действительным средством. Сначала Волков приставал, чтобы я подарил ему Сергеевку, потом принимался торговать ее у моего отца. Разумеется, я сердился и говорил разные глупости. Наконец повторили прежние средства еще с большим успехом. Вместо указа о солдатстве сочинили и написали свадебный договор или рядную, в которой было сказано, что мой отец и мать с моего согласия, потому что Сергеевка считалась моей собственностью, отдают ее в приданное за моей сестрицей вечное владение П.Н. Волкову. Бумага была подписана моим отцом и матерью, то есть подписались под их руки. Вместо же меня за неумением грамоте расписался дядя мой Сергей Николаевич. Бедный мальчик был совершенно сбит с толку. Не веря согласию моего отца и матери, слишком хорошо зная свое несогласие, в то же время я вполне поверил, что эта бумага, которую дядя называл купчей крепостью, лишает меня и сестры, и Сергеевки. Кроме мучительной скорби о таких великих потерях, я был раздражен и уязвлен до глубины сердца таким наглым обманом. Бешенство мое превзошло всякие границы и помрачило мой рассудок. Я осыпал дядю всеми бранными словами, какие только знал, называл его подьячим, приказным крючком и мошенником, а Волкова, как главного виновника и преступника, хотел непременно застрелить, как только достану ружье, или затравить суркой, дворовой собачонкой, известной читателям. А чтобы не откладывать своего мщения надолго, я выбежал, как исступленный из комнаты, бросился в столярную, схватил деревянный молоток, бегом воротился в гостиную и, подошед поближе, пустил молотком прямо в Волкова. Вот до чего можно довести доброго и тихого мальчика такими неразумными шутками. По счастью, удар был незначителен, но со мною поступили строго. Наказание, о котором прежде я только слыхал, было исполнено надо мною. Меня одели в какое-то серое, толстое суконное платье и поставили в угол совершенно в пустой комнате под присмотром Ефрема Евсеевича. «Боже мой!» Как плакала и рыдала моя милая сестрица, бывшая свидетельницей происшествия. Дело происходило поутру, до самого обеда я рвался и плакал. Напрасно Евсеич убеждал меня, что нехорошо так гневаться, так бронить дяденьку и драться с Петром Николаевичем, что они со мной только пошутили, что маленькие девочки замуж не выходят, и что «как же можно отнять насильно у нас Сергеевку?» Напрасно уговаривал он меня повиниться и попросить прощения. Я был глух к его словам. Я, наконец, перестал плакать, но ожесточился духом и говорил, что я не виноват. Что если они сделали это нарочно, то все равно и что их надобно за это наказать, разжаловать в солдаты и послать на войну, и что они должны просить у меня прощения. Мать, которая страдала больше меня, беспрестанно подходила к дверям, чтобы слышать, что я говорю, и смотреть на меня в дверную щель. Она имела твердость не входить ко мне до обеда. Наконец она пришла, осталась со мной наедине и употребила все усилия, чтобы убедить меня в моей вине. Долго говорила она, ее слова нежные и грозные.